Девушка смеялась и радовалась, она и правда чувствовала себя свободной и очень счастливой. Нырнув в облако, она оказалась по ту сторону мира, где все крохотное, но стоило взмахнуть крыльями, как она оказалась сверху, где всюду были пушистые облака. Долго резвиться девушка не стала и вскоре поспешила к Тео. Она каким-то образом знала, где его искать. — Вань, летать — это, оказывается, так чудесно! — сходу заявила она. — Рад, что ты поняла это, — улыбнулся он. — Запомни эти ощущения. Они пригодятся тебе при прорыве, чтобы развить дар. — Да! — на лице девушки расцвела полное счастье и благодарности улыбка. Даша не была дурой и прекрасно понимала, что все это он делает ради нее. Но одно дело понимать, другое — принять это. Поначалу ее охватили страх и паника. Сейчас же она не понимала, как вообще можно было быть такой глупой. — А что это было? Я видела и чувствовала себя, — заговорила она. «Воспоминания настоящего дракона», — с серьезным выражением лица заявил парень, и девушка рассмеялась, но Тео не улыбался. «Но драконы — это ведь выдумка, сказки для детей, так ведь?» — с недоумением на лице спросила она. «С чего ты взяла?» «Но...» «Мы как раз направляемся к дракону, самому настоящему», — улыбнулся парень и полетел вниз. «Но их ведь не существовало. Все мифические создания срисованы с одаренных», — пробормотала она и через миг тоже полетела вниз, быстро оказавшись около парня. «Вань, я, наверное, ты много сил потратил на все это». «Не переживай об этом», — улыбнулся он. А девушка поняла, что действительно много. «А нам обязательно сейчас приземляться?» Со смущением в голосе произнесла она. Даша аккуратно расстегнула пуговицы своей камуфляжной рубашки, обнажая черный бюстгальтер, что скрывал за собой грудь третьего размера. Ответом послужил поцелуй и рука, залезшая под лифчик. Через миг хвост девушки стянул с парня штаны вместе с трусами, а ее ладонь опустилась на просыпающегося бойца. «Мне остановить наше падение?» — оторвавшись от поцелуя, спросил он. «Нет, я сама». Даша тяжело дышала от невероятного возбуждения. Она обхватила парня руками и замахала крыльями, полностью остановив падение. Парень же, задрав лифчик, языком ласкал упругую грудь, а его пальчики ласкали пылающие жаром лона, заставляя Дашу сладко стонать. Но вскоре, ловко извернувшись, парень оказался под девушкой. Его руки держали ее за талию, а ноги девушки обхватили бедра парня. Девушка-дракон требовательно прижимала парня ногами, чтобы тот наконец-то вошел в нее. Что, собственно, парень и сделал. Даша держала себя и парня в воздухе, а тот будто подтягивался в положении лежа. Было тяжело, неудобно, но Даша сносила голову от этого. Эмоции и манна переполняли ее. Правда, хватило девушки лишь на полчаса, и дело не в десятках оргазмов, а просто крылья еще были слабые. «Теперь такой вопрос. А где наша одежда?» Тео так захлестнули эмоции девушки, что тогда он не шибко задумывался об этом, но, оказавшись на земле... Сейчас перед ним стояла остолбеневшая нимфа, чья кожа была красной, а тело идеальным. Из одежды на ней лишь обувь. Парень же был в походной рубашке камуфляжного цвета, ну и в ботинках. «Я не думала... Прости...» Тео лишь вздохнул и, сняв рубашку и рюкзак, передал девушке. Она ей, конечно же, была великовата, но прикрывала даже попу. — Пойдем, надо поторопиться, скоро стемнеет. Не успела девушка ответить, как оказалась на руках, а Тео уже несся к логову дракона. До него несколько сотен километров, поэтому бежать нужно было быстро и без отдыха. «Мы почти прибыли», — поставив девушку на ноги, сказал парень. Они стояли на снегу перед небольшой горой. Несмотря на конец мая, в этом месте было много снега и очень холодно. Особенно сейчас, ночью. Впрочем, в этой аномалии другого и быть не могло. Здесь снег круглый год, но парню с девушкой не было холодно. Первый защищался магией, вторую обогревала к энергия. — Здесь и живет дракон? — с трепетом в голосе спросила она. — Да, но сперва подними нас в воздух, я хочу показать тебе это место. Девушка послушно обняла парня и, взмахнув крыльями, подняла воздух. Вскоре они поднялись достаточно высоко, чтобы увидеть все драконье логово, а полная луна и чистое небо помогли им в этом. За горным кольцом скрывался зеленый лес и красивое озеро, в котором отражалось небесное тело и множество сияющих звезд. «Красиво!» — Полетели, там есть домик недалеко от озера. — Хорошо. Парень указал в сторону, и девушка полетела. Но стоило ей залететь на территорию логова, как их окутало непроглядным туманом. Даша уже собиралась начать паниковать, чувствуя в этом тумане что-то зловещее, но... — Утром поговорим, нам спать охота, — громко сказал Тео, и туман, как по волшебству, развеялся. «Вань?» — с недоумением в голосе спросила девушка. «Завтра. Все завтра». Вскоре они прилетели к нужному домику. Даша сразу же узнала его по рассказам Виктории. Девушка с интересом все изучила, особенно внутри, но, оказавшись в кровати, моментально уснула. А пока парень с девушкой мирно спали, все вокруг дома заполонило туманом со множеством глаз. Все они смотрели на дом, и так продолжалось до самого рассвета. Смоленск, пельменная тети Леры. Некоторое время назад. В небольшое, но популярное заведение общепита зашел невысокий мужчина с большим пивным животиком. Он сразу же направился к свободному столику, по пути подмечая своим зорким глазом различные детали. Качество мебели, дизайн, чистоту, потрепанность, свежесть воздуха, обеспеченность клиентов и многое другое. Мужчина выглядел очень важным и успешным. Его глаза и выражение лица говорили, что он едва ли не король мира. Все в его жизни хорошо. Он очень много зарабатывает, дела идут в гору, а женщины просто без ума от него. И дело тут не во внешности, конечно же. Все же он довольно страшненький, но благодаря судьбоносной встрече теперь он подобен Богу в постели. Впрочем, он не зазнавался и знал себе цену. Поэтому спокойно сел за стол, за которым каждый день сидит не менее нескольких десятков других клиентов, и терпеливо дождался официантку. — Уютно. Неплохой стиль и интересный аквариум. Интересно, они эту рыбу используют в своих пельменях? — размышлял мужчина, наблюдая за двумя большими дальневосточными горбушами, безмятежно плавающими в огромном аквариуме. — Здравствуйте. Вы у нас впервые? — раздался голос молодой девушки. «Да», — ответил он, перевел взгляд с аквариума на девушку и едва не подпрыгнул от удивления. «Боже ж ты мой! Какая невероятная красавица!» Мужчина непроизвольно открыл рот и выпучил глаза, уставившись на молодую, но очень высокую девушку, 1,91 м. У нее было милое лицо и огроменная грудь 6-го размера, которой, казалось, была неведома гравитация. «Вот, можете сделать заказ. Если понадобится, я подскажу вам». Девушка положила на стол планшет и поспешила удалиться. Если точнее, она почти убегала и вскоре оказалась на кухне. «Хе-хе, Жанна, тебе пора звездочки на формы пришивать!» Хихикала неизвестно, как оказавшаяся рядом 12-летняя девочка в форме официантки. «Ой!» — от неожиданности воскликнула девушка. «Лера, не подходите так незаметно!» «Пора уже привыкнуть!» — хихикала маленькая бестия, после чего выглянула из кухни. «До сих пор не отошел. Покорила ты его!» «Не хочу я никого покорять. Это все этот наряд. Он же почти ничего не прикрывает!» — проворчала Жанна. Костюм официантки имел весьма открытое декольте, коротковатую юбочку и белые чулки. Еще была открыта шея и часть спины. «Ну, не носи», — заулыбалась дьяволица. «Тогда чаевые будут меньше», — горестно вздохнула Жанна. «Мне кажется, ты на чаевых зарабатываешь больше, чем вся пельменная». Лера криво заулыбалась, а в глазах читалась зависть к формам молодой красавицы перед собой. Сама она до конца жизни останется 12-летней девочкой со скверным характером. — Ладно, обслужу этого пузана, ты пока займись 10-м и 16-м столиками. — Спа... Жанна обернулась, но уже никого не было. Вздохнув, она принялась обслуживать другие столы, а по пути подметила, как Лера приводит в чувство пузана и принимает у него заказ. Через некоторое время Лера вновь посетила его и принесла полный поднос еды. Такое даже вдвоем не съесть. И Жанне было обидно, что такая вкусная еда пропадет даром. Однако, когда она вновь взглянула на столик, то едва не оступилась. Мужчина доедал последний горшочек с пельменями. А рядом сидела Лера и выглядела задумчивой. Мужчина же скоро ушел, а Лера так и осталась сидеть за столом. — Что-то случилось? — спросила Жанна, подошедшая к своей начальнице. — Да. Мне предлагают стать совладельцем и директором фабрики. — Фабрики? Вас? Какой? — недоумевала большегрудая девушка. — Пельменной. Лера перевела взгляд с планшета на Жанну. В ее глазах читался нескрываемый шок. Впрочем, Жанна тоже немало удивилась от такой новости. «Но почему? Почему фабрика? Почему пельмени? Или почему я совладелица?» — спросила Лера, посмотрев на девушку серьезным взглядом. «Да. Твой дружок Волков хочет производить пельмени и накормить ими всю страну. Пузан же его представитель и бизнес-партнер. С меня рецепты и контроль качества, ну и, собственно, руководство предприятием». Лера была как никогда серьезна, она не улыбалась и не хихикала. «Вы попросили дать время и обдумать?» «Зачем мне это?» — удивилась Лера, посмотрев на девушку как на полуумную. «Конечно же, я согласилась! Я что, дура? Четверть акций будет моя! Четверть! И не только этого завода, а всего бренда! Там хоть 100 заводов!» «Тогда почему вы такая задумчивая и серьезная?» — недоумевала Жанна. «Так мне нужно как можно быстрее зарегистрировать бренд. Как мне назвать его? Божественные пельмени, вкус рая? Как выбрать-то?» «А почему не взять пельмени тети Леры?» «И правда?» Даша приоткрыла глаза и сладко потянулась. Она бы еще спала, но ароматный запах заставлял ее живот рычать от голода. «Ты вовремя, еда почти готова», — сказал парень, стоящий у печи. Он почувствовал пробуждение девушки, услышав ее мысли. «Так вкусно пахнет», — промурлыкала она и попыталась встать, но ей не хватило силы воли. Прошлым днем она перенапряглась, и в теле все еще чувствовалась слабость. «Снаружи есть умывальник, зубная щетка и паста. Там же. Только накинь на себя рубашку», — сказал Тео, продолжая колдовать над завтраком. «Хорошо», — Даша улыбнулась и лениво встала с кровати. Пока девушка сладко зевала, прикрыв рот лапкой, ее хвост подцепил камуфляжную рубашку. Даша быстро оделась, но застегнула всего пару пуговиц. На улице на ее лице появилась восхищенная улыбка. Красивый лес, цветочные поля, горы, чудеснейший воздух и запах утра. Все это мгновенно очаровывало городскую аристократку. Девушка потянулась руками к небу, выпрямляя позвоночник и вытягивая и без того длинные и красивые ножки. Еще бы крылья расправить, но мешала рубашка. — И как этим пользоваться? Даша подошла к тому, что должно быть умывальником. По крайней мере, рядом с ним на полочке стоял стакан с ее зубной щеткой и пастой. Это же был обычный деревенский умывальник. Сверху заливалась вода, снизу была металлическая палочка, которую, если приподнять ладошкой, потечет струйка. — Как классно! — воскликнула девушка, разобравшись в этом сложном устройстве. Вскоре она умылась и почистила зубы. Тео еще готовил, поэтому она прошлась вокруг дома и осмотрелась, подмечая места, о которых рассказывала Виктория. «Хотела бы и я пожить тут недельку», — пробормотала восхищенная девушка, но услышала голос парня. «Пора завтракать!» «Бегу!» Глава 17. Услышав зов Тео, радостная девушка помчалась в дом и уселась за стол. Парень же начал подавать еду. Он поставил перед ней тарелку с жареной картошкой с зеленью, жареное и очень ароматное мясо с дикими травами и салат из диких овощей. — Как же вкусно! — воскликнула девушка, попробовавшая мясо. — Салат тоже невероятен. Какой насыщенный вкус! Никогда ничего подобного не ела! «Все это растет поблизости, а из-за аномально высокого фона к энергии жизнь тут бьет ключом», — ответил он, кушая не спеша. Тео успел поклевать еды, пока готовил, и сейчас в основном любовался девушкой. Когда они наедине, Даша была самоочарование, женственная и расслабленная. Сейчас ей не было нужды быть сильной и ответственной, ведь рядом нет Лизы. «Ты так пораньше встал, чтобы накормить меня?» Девушка мило заулыбалась, а ее хвост завертелся из стороны в сторону. «Сегодня тяжелый день, поэтому кушай как следует». Парень переложил Даше немного мяса со своей тарелки и заулыбался, увидев счастливую девичью мордочку. После еды они попили чай, но на этот раз обычный, из пакетиков. Запасов всякой всячины в доме хватало. Все же у тех, кто охотился на него с Викторией, с собой было много вещей, даже газовые походные печки имелись. «Было очень вкусно!» Девушка погладила свой животик и оперлась на спинку стула. Парень же принялся убирать со стола и вышел из дома помыть посуду. Даша же любовалась видом из окна и переваривала пищу, словно удав. Но вскоре пришлось вставать. «Сейчас я познакомлю тебя с настоящим драконом», — сказал парень, ведя девушку к озеру. Они шли босиком по зеленой и мягкой траве. Всюду были цветы и прекраснейшая природа, а стоило им прийти к замороженному озеру, как Даша и вовсе обомлела. Озеро было немаленьким, и оно полностью покрыто льдом. Вокруг него кольцом росли красивые голубые цветы, похожие на ромашки. — Так это и есть то таинственное озеро, — пробормотала она. — Главное, цветы не трогай, иначе сразу же умрешь. И я не шучу, — указав на голубые цветы, сказал парень. — Впрочем, вода тоже очень опасна. — Вот как? Даша не стала спрашивать, почему опасно и какие последствия, а она это сделает потом. Все же ей чертовски любопытно. Но сейчас явно не время для этого. — Дракон, мы здесь. Покажись! — громко сказал парень, и в этот миг из земли начал появляться туман. Считанные секунды, и все вокруг было заполнено туманом, лишь область вокруг парня с девушкой чудесным образом не была затронута. — Ты привел постороннего! — раздался недовольный голос, звучащий отовсюду. Он был жуткий, у Даши аж мурашки по коже пошли. — Давай без этого, ты прекрасно знаешь, кто она, — ухмыльнулся он. — Я здесь, чтобы помочь ей эффективно прорваться на стадию развития. — Она лишь человек, притворяющийся драконом. Тебе не обмануть меня! Яростно прорычал дракон, а через миг туман начал меняться, сформировался в огромного гиганта, чей рост превышал сотни метров. Драконьи крылья из тумана раскрылись, накрывая собою весь зеленый рай, окруженный горами. — Ты лишь наполовину прав. Вглядись! — громко ответил парень, вложив в голос манну. Дракон аж дернулся. Он собирался было разозлиться, но вновь кинул взгляд на Дашу и все же пригляделся. Дракон развеялся и, став туманом, опустился на людей, но через некоторое время девушка увидела глаза перед собой. — Кто ты? — раздался голос. — Я Даша, — громко ответила она. Тео обнимал Дашу за плечо, передавая ей свою уверенность. — Мне плевать на твое человеческое имя. Нет, но что же ты такое? Вокруг людей в тумане появились сотни глаз, и все они смотрели на Дашу. Ей казалось, что она полностью голая. Даже не так, это глаза будто блуждают по ее внутренностям, изучая каждую клеточку тела. — Я человек! — Вижу, что не таракан! — рявкнул дракон. — Почему я чувствую в тебе настоящего дракона, но он... — Неполноценный? — добавил демон. — Да, неполноценный! Громко воскликнуло древнее существо, и туман еще сильнее приблизился к девушке, как и глаза. — Но почему? Я не понимаю. Даша немного испугалась, но Тео продолжал обнимать ее и выглядел спокойным. — Ты так долго общаешься с людьми и до сих пор не заметил, как они изменились? — с насмешкой в голосе спросил парень. — Почему меня должны волновать людишки? — Не будь ты заточен, давно уже переродился бы человеком. — ухмыльнулся парень, а дракон вдруг осознал. — Человек говорит с ним на языке драконов. — Как? Откуда ты знаешь наш язык? — взревел голос, и глаза вновь впились в Дашу. — Не будь дураком, это не она. К тому же неважно, кто я и откуда знаю драконий. Ты еще не заслужил мое доверие, чтобы раскрыть тебе правду. Громко ответил демон, чем взбесил дракона. Туман вновь сформировал огромного монстра, тот был зол и взбешен. Имей он реальное тело, растоптал бы того, кто посмел быть грубым с ним. Но тела не было. — Заткнись и опускайся. У меня так шея затечет смотреть на тебя снизу вверх. — рявкнул демон, указывая пальцами на землю. Если поможешь ей прорваться и дашь силу, я поделюсь с тобой информацией и даже сорву один цветок. В ответ раздался полный ярости рев. Не звучи он лишь в головах двух человек, его услышали бы, наверное, за многие километры. «Пять цветков! И если твоя информация окажется чушью, мои медведи сожрут вас живьем!» — прокричал древний монстр. — Три и точка. У меня нет столько времени, чтобы вырывать больше. Монстр недовольно рычал, но все же обратился в туман и проложил дорогу к озеру. — Ты обещал. — Да, да, можешь не сомневаться в моей жадности. Все эти цветы будут мною собраны, но, конечно же, не за бесплатно! — ухмыльнулся парень и повел девушку к озеру. Они шли по коридору из тумана, но девушка вдруг заговорила. — Вань! — неуверенно произнесла она и посмотрела на Тео. — На каком языке вы говорили? — На языке драконов, — честно ответил он и тоже посмотрел на нее. Даша выглядела растерянной, а также ее что-то сильно тревожило. — Не знаю как, но я почему-то поняла часть слов. Ты сказал, что люди изменились? Заявление девушки малость шокировало парня, но дракона оно удивило еще сильнее. Даже туман пошел ходуном и частично потерял форму. Тео остановился, а с ним и Даша. Он повернулся к ней, а она к нему. Синие глаза с вертикальным зрачком смотрели на парня в ожидании его ответа. Девушка даже дыхание задержала, ведь ей казалось, что ответ на этот вопрос невероятно важен. Парень же не торопился с ответом, пытаясь подобрать слова. — Ты все правильно поняла. Я хотел рассказать тебе это после твоего прорыва, чтобы не забивать голову лишним, но, видимо, придется сейчас. — Прости. Девушка виновато опустила голову. Но парень провел ладонью по ее щеке и, взяв за подбородок, приподнял его, чтобы поцеловать в губы. — Ничего страшного. Возможно, так даже лучше. — улыбнулся он и перевел взгляд на глаза в тумане. — Дракон, слушай внимательно. Повторять у меня особого желания нет. — Ра-а-а! — прорычал монстр. Его бесило неуважительное отношение жалкого человечишки. Тео же вновь посмотрел на девушку. Дары и получаемые от них способности пришли не от природы. Это также не сверхсила, дарованная Богом или каким-то там избранным. Тогда что это? Это осколки душ могущественных существ, некогда существовавших в этом мире. Теперь я убежден в этом. Именно они являются причиной появления одаренных, — произнес парень и закрыл глаза. Из-за того, что призрак знал язык драконов из прошлой жизни Тео, впрочем, как и Даша частично понимала его, пазл наконец-то сложился в единую картину. Как бы демону ни не хотелось этого признавать, но это не другой мир. И скелет дракона, ставший горой, тому явное свидетельство. Что же так сильно изменило мир, и почему на земле остались лишь люди, демон даже представить себе не мог. К тому же были явные свидетельства того, что люди начинали свой путь сначала едва ли не как полуразумные дикари. Вопросов оставалось еще много. И, вернувшись в подземные руины, находящиеся в джунглях, Тео, возможно, найдет ответы на часть из них. По крайней мере, он очень надеялся на это. — Души? Я не понимаю, — пробормотала Даша. — Когда-то давно в этом мире существовали драконы, феи, эльфы, гномы и прочие сказочные существа. Их больше не осталось, но души по-прежнему среди нас в виде к энергии. — Значит, драконы и правда существовали? — тихо прошептала она. — Эти души неполноценны, они лишь осколки, без памяти и личности, — заговорил он, положив большой и указательные пальцы на подбородок. Многие люди получают свой осколок в момент искусственного пробуждения дара, 18 лет, считая это как заем чужой силы. — А ядро? Что же это все-таки такое? — Сложно сказать, но одно могу сказать точно, оно позволяет воплотить силу осколка, используя к энергию. Даша призадумалась, а ее хвост обвился о ее же ногу. Через несколько секунд она подняла взгляд и посмотрела парню в глаза. — Ты говорил про искусственных пробужденных. а естественные? Они уже рождены с осколком. Впрочем, в данном случае это уже не осколок, а полноценная часть души. Большая или малая, я не могу сказать. Тут все индивидуально. И ты, Даша, одна из них. Но я же искусственная, — удивилась она, но Тео покачал головой. Просто ты не смогла сама пробудиться. Помягче ответил он, прекрасно понимая истинную причину. Тео посмотрел на глаза в тумане. Дракон внимательно слушал. Ладно, я продолжу. Объединяясь с осколком души, человек перенимает у того некоторые черты его характера и внешности. Значит, поэтому... Да, кивнул он и провел ладонью по щеке. Твоя внешность такая из-за того, что в тебе осколок души красного дракона. И от того, как ты относишься к этой силе, зависит то, насколько сильно ты будешь походить на дракона. К примеру, вспомни Евгения из команды Германа. — Кентавра? — спросила девушка и ужаснулась. — Жизнь бедолаги очень несладка. Впрочем, зная Даша о любвеобильных тройняшках, которым так полюбился Евгений, она бы считала иначе. Он принял себя и свою силу, не став отталкивать ее. Из-за этого он полностью преобразился. Я... Даша опустила голову. С детства боялась своего дара, боялась стать чудовищем, как папа. Он принял дракона внутри себя, поэтому его облик и был более драконоподобный, — подтвердил парень, который видел фотографии. На том же ранге, что и Даша, он уже выглядел жутким чудовищем. Девушка же оставалась сексуальной красавицей, просто слегка экзотической, с рожками, хвостом и красным цветом кожи. — Ты должна определиться, кто же ты есть. Человек, пользующийся силой дракона, или же дракон. Но ты не должна спешить с ответом, поэтому мы отложим прорыв на завтра. — А ты? — Даша подняла взгляд, не решаясь задать вопрос. — Я третий тип, — спокойно ответил он и дал Даше немного времени, после чего продолжил. — Во мне больше осколка, чем человека. Я покажу тебе, кто же я на самом деле. Тео поднял руку, и Даша, сама не понимая почему, вздрогнула и зажмурилась, а через миг на ее лбу оказалась его ладонь, теплая и успокаивающая. В этот момент девушка просматривала все те же воспоминания, что и Лиза. Времени это должно было занять немало, поэтому Тео взял Дашу на руки и понес в дом. Москва, императорский дворец, некоторое время назад. В тронном зале, предназначенном для приема иностранных гостей, собралось множество людей и первых лиц империи. На троне восседал сам император, по левую руку стояла Светлана в строгом красном платье. По правую сторону стоял парень, на вид ему было чуть больше 20, но при этом выглядел величественно и грозно. В 20 метрах от трона стоял представитель римлян и вещал позицию своей страны по поводу недавних событий. «Таким образом, мы надеемся, что конфликт исчерпан. Мы надеемся на возобновление добрососедских отношений между нашими империями», — подытожил мужчина в белом одеянии и поклонился. «Не исчерпан», — ухмыльнулся император. Мужчина же от удивления едва глаза не выронил. «Но, ваше величество, вы забрали у нас целую провинцию, Персию. Наши гарнизоны разбиты, солдаты убиты, имущество отобрано, роды разорены и ограблены. Вы получили невероятное богатство и, уверен, получите не меньше, разграбляя имущество римской аристократии этой провинции». «Верно подмечено, Я забрал. Не вы отдали или подарили. Император жутко заулыбался, а посол аж вздрогнул. Он хоть и был одаренным на стадии повторного пробуждения, но от мощи императора его пробивало в пот. — Что вы хотите? — тяжело вздохнув, спросил посол. — Голову Земистокльза, — заявил император. Посол же нахмурился, однако через несколько мгновений Константин рассмеялся. — Ну или соразмерную цену в двойном размере, конечно же. — Но это выбирай! — рявкнул император. — Помимо всех ранее перечисленных преступлений, римляне не забыли, что похитили наследницу древнего рода Власовых, а также любимую дочь Березовых. Я с трудом удержал уничтожителя островов от уничтожения всех ваших прибрежных городов. Или вы откупаетесь, или они придут к вам. — Это шантаж. — Нет, это угроза. С жутким оскалом заявил император и взмахнул рукой. — Даю неделю на обдумывание. Плату желаю получить по врадиям. Альтернативы нет. — Я... передам сенату. Спасибо, что выслушали. Мужчина в белом поклонился, и римская делегация покинула тронный зал, а затем и дворец. Может, стоило больше просить? Поинтересовался император, посмотрев на мужика ростом 1,30 м. Он сидел на высоком барном стуле. Рядом с ним на удобных креслах разместились министр обороны, глава службы разведки, министр иностранных дел и еще десяток важных людей. «Не стоит. Боюсь, когда они увидят окончательный список претензий, им будет выгоднее объявить Земистокльза Пизона козлом отпущения и отдать его голову», — ответил тот. — Ну, а вдруг у этого старикашки найдутся деньги? — поинтересовался император. — Так или иначе, но это расколет сенат, а с ним и весь Рим. — Дорогой отец, — заговорила Светлана, и все посмотрели на нее. — Говори, дочь моя. На лице императора появилась доброжелательная улыбка, да и настроение у него было чудесное. Иван, Волков Иван, требует от Рима по 1 000 000 000 за него и 4 его невест, похищенных вместе с ним. Серьезным выражением лица заявила она. В ответ отец громко рассмеялся. — Дархан, и это тоже запиши. — Да, Ваше Величество. — Нет! — прокричала Даша и открыла глаза. Тут же распахнулась дверь. И в дом влетел Тео. Девушка увидела его, а из глаз полились слезы. — Ваня! — Все хорошо, я здесь. Парень присел на кровать и тут же был схвачен Дашей. Она уткнулась лицом ему в бок, едва не забодав рогами, и тихо ревела. Но его поглаживания успокаивали его, и вскоре слезы прекратились. — Это так жестоко! Как ты... справился с этим? Хлюпая носом, спросила девушка, имея в виду все пережитое в прошлой жизни. Тео ведь потерял все, включая жизнь. У меня появились вы. Даша немного отодвинулась назад и посмотрела на парня удивленным взглядом. Лжец! Тихо произнесла она. Но сердечко ёкнуло, да и хвост задергался, едва ли не выбивая пыль из матраца. — Возможно, — улыбнулся он, но через миг был повален на кровать. Даша уселась ему на живот, а ладони положила на его рельефную грудь. — Ты подлец! Сколько времени обманывал нас! Маг 10-го круга, убийца драконов, разрушитель королевств, защитник угнетенных, король, демон Тео! — перечисляла она, томно дыша. Дыхание девушки было очень горячим, да и сама она была словно раскалена. Даша не дала парню даже рта открыть, как впилась в его губы. Ее распирало от эмоций и желания. Дракон внутри рвался наружу. Он буквально вопил от требования срочно, вот прямо сейчас, завести как можно больше дракончиков от этого могучего, можно даже сказать, одного из величайших самцов в истории. Впрочем, истории, которую уже давно никто не помнит. Девушка сняла рубашку, оголяя сочные и упругие груди третьего размера. Фигура Даши была выше всяческих похвал, на нее, казалось, можно было любоваться вечно. Но дракон была против, требуя от демона поскорее заняться делом и искупить вину за обман. Тео повалил девушку на кровать и сразу же овладел, заставив ее издать животный рык. Его руки схватили сочные груди, жадно сжимая их, а ноги девушки обвили спину парня. Даша закрыла глаза и громко зарычала. Она пальцами впилась в деревянный каркас кровати, из-за чего та начала издавать подозрительные звуки. В ее памяти всплывали сцены из воспоминаний Тео, она прогоняла самые свои любимые моменты. Но в основном это сражение. Ее кровь закипала, а также пришло сожаление. Она была очень пассивна во время отборочных. Даша же могла, как он, вести армии, побеждать в сражениях, править, но... Нет. Она нарядилась в красивой одежды и изображала красивую, но бесполезную куклу. Причем ее никто не заставлял, она сама решила, что так от нее будет больше пользы. От нее. Гордого красного дракона. Польза лишь от красивого тела. Позор. Это бесило ее. Даше хотелось выть от своей глупости и отсутствия амбиций. «Ра!» — рычала она от обиды, желания, счастья, гордости и ярости. Эмоции девушки сводили демона с ума. Он совсем не мог понять, чего же она хочет. Хотя все же было так просто. Но чтобы понять, нужно было быть девушкой. Не понимая, что нужно Даше, демон продолжил делать то, что он умеет, пожалуй, лучше всего — любить ее. А хотела она, чтобы любили ее грубо, быстро и со страстью. Вскоре парень перенес Дашу на стол, следом овладел ею на печи, на полу, и под конец они вновь переместились на кровать, где Тео и лишил девушку последних сил. Глава 18. «Вот неугомонная!» Парень улыбнулся и накрыл одеялом уснувшую девушку. Но только встал с кровати и собрался пойти к столу, как драконий хвост обхватил его за ногу. «Не уходи, побудь со мной», — открыв один глаз, пробормотала девушка. Пришлось парню ложиться рядом. Даша же сразу закинула на него ногу и обхватила рукой. «Вань, ты дурак! Раньше надо было рассказать, балбес. Узнав правду, я не стала меньше тебя любить, даже наоборот». Взгляд Даши был полон любви и смущения, все же разговоры о чувствах и любви они почти не вели. Для них это было само собой разумеющееся, все же они связаны духовной нитью. А вот Лиза, узнав правду, сразу же обозвала меня старпером, позарившимся на молоденьких девочек. «Так правда же!» Даша звонко рассмеялась и минимум минуту не могла успокоиться, даже слезы потекли. Еще и пальцем указала на Тео. «Старикашка!» «Чтобы ты знала, драконы живут десятки тысяч лет», — ухмыльнулся демон и посмотрел на девушку. «А вдруг я молоденький дракончик?» — воскликнула она. «Кто знает?» — ухмыльнулся парень и пожал плечами. «Ах так! Ай-яй-яй-яй-яй!» — прошипел парень, которого больно укусили за ухо. «Р-р-р-р-р!» — рычала она, терзая ухо Тео. Но вскоре отпустила его и даже облизнула ранку, чтобы зажила быстрее. «Я молоденький дракончик и точка!» — с обидой в голосе произнесла она. «Так ты решила, что ты все же дракон?» «Да». Девушка приподнялась, из-за чего ее грудь оказалась прямо перед лицом парня. Но это было не специально, Даше просто нужно было пространство для маневра, чтобы поудобнее сесть. «Всю жизнь я боялась принять себя такой, какая я есть, и подавляла свой дар, чтобы не отличаться от остальных людей, а внутренний голос запирала глубоко внутри». Девушка положила ладонь на грудь и вздохнула. Но, оказывается, я просто убегала от самой себя, и во всех своих несчастьях тоже виновата я сама. А еще Лизу дурой называла. Впрочем, она все равно дура. Хихикнула она. «Ох уж эта женская дружба!» — улыбнулся парень. «Так я же любя...» На лице девушки расцвела счастливая улыбка, но ее зубы... Они были остры, словно ножи. А кожа Даши начала покрываться чешуей и не только. Ее лицо начало вытягиваться, а хвост становился плотнее. «Я стала монстром, да?» — грустно произнесла она, прекрасно чувствуя все изменения в своем теле. Однако парень покачал головой. «Ты самый красивый драконит, что я видел за обе жизни», — ответил он и приподнялся. У человека-дракона были нежные женственные черты, глаза выразительные, фигура не поменялась совсем, лишь чешуей покрылась. Только вот до груди теперь не добраться, она была за чешуей. А вот щелочка меж ног осталась. «Не обманывай, я, наверное, сейчас ужасно», — вздохнула девушка и слезла с кровати, направившись к зеркалу. — Кошмар! Я такой пастью, наверное, могу голову откусить, — с грустью сказала она, проведя ладонями по вытянутому лицу. Оно сейчас было как у ящерицы. — Хвост теперь жирный и неудобный. Сиськи так вообще под броней. — Доказать тебе, что ты красивая. Сзади подошел Тео и обнял девушку, а одна из его рук опустилась вниз, и шаловливый пальчик проник в потаенное место. — Вань, фу! Это же почти зоофилия! Убрав руку парня, воскликнула она и обернулась. — Вот прорвусь и верну себе более удобный облик, тогда и приставай. — Договорились. Улыбающийся парень взял девушку за руку и вывел из дома. А там все было в тумане и красных глазах, пристально смотрящих на вышедших людей. «Старикашка, ты же не подглядывал?» — проворчала недовольная девушка, посмотрев в туман. «Как будто мне может быть интересно, это ваша человеческая дикость!» С отвращением в голосе ответил дракон. «Да? А откуда тогда взялись дракониды?» — ухмыльнулся демон. Дракон же промолчал, а Даша зависла, пытаясь себе это представить. Вскоре они пришли к замерзшему озеру. Тео постелил на слегка влажную землю что-то вроде коврика, на который они и присели. — Я волнуюсь. Даша посмотрела на парня. По ее драконьему лицу не было особо похоже, что она волнуется, но парень ощущал это душой. «Просто делай, как раньше. Ты должна представить ту силу, которой хочешь обладать, а я помогу тебе ее получить». «Тогда я не буду стесняться в своих желаниях», — хохотнула девушка-дракон и встала. Она посмотрела на глаза в тумане и указала на них пальцем. «Старик, я готова. Помоги мне стать сильной». «Хорошо». Дракон был на удивление смиренным. Впрочем, демон догадывался, почему. Собственно, на это и был расчет. Тео знал, на что давить. Через миг из озера сквозь лед пробился самый настоящий фонтан. Только вот вместо того, чтобы упасть на лед, капельки воды превращались в туман, застилая собой поверхность озера. Так продолжалось около минуты, и вскоре туман начал подниматься вверх и собираться, формируя огромную драконью лапу. Она резко понеслась к Даше и, обхватив ее, подняла в воздух. Но девушка не дрогнула, даже не прищурилась, ведь она совсем не чувствовала угрозы от лапы. Через пару мгновений лапа развеялась, став обычным туманом. Но вдруг он начал окутывать девушку, заточая в подобии яйца. А когда это яйцо окончательно сформировалось, оно стало полупрозрачным и начало опускаться на землю, приняв горизонтальное положение. Тео сразу же подошел к Даше и присел рядом, проверяя ее состояние. Он слышал тяжелое дыхание девушки, но та не паниковала. Сконцентрировавшись на энергии, она втягивала в себя столько силы, сколько могла. Ее желание было велико. И для его исполнения девушка была готова приложить все силы и стерпеть любую боль. Сформировав перчатки из манны, парень положил одну руку с кулоном девушки на грудь, вторую под спину. — Да, продолжай, так намного лучше, — прокомментировал дракон действия Тео. Парень вливал в девушку к энергию, и это как-то влияло на процесс поглощения Дашей жидкой ширы из озера. — Слушай меня, дитя, бери силы, сколько сможешь, и терпи. Лишь так ты станешь сильной. Это шира, плоть и кровь моей души. Прими ее, как и то, что ты дракон. Ра-а-а! Прорычала Даша, но сделала она это полуосознанно. Сейчас ее сознание было в подобии транса из-за перенапряжения. Крепкое тело. «Гораздо лучше, чем у той бледной. Сразу видно — дракон. Прорыв не займет много времени». Тео хотел было рассмеяться наивности дракона, но сдержался и продолжил вливать в девушку к энергию. Заодно изучал жидкую ширу и ее влияние на тело Даши. Если он сможет научиться концентрировать энергию в жидкость, то это решит множество его проблем, включая проблему покрова. Время шло, а Даша все не прорывалась. Дракон уже начинал то ли ворчать, то ли хвалить девушку. Ядро Даши уже полностью преобразилось. Если раньше оно росло слоями, то теперь не было слоев. Было одно цельное ядро, что, по словам призрака, значительно повысит силу девушки. Он, мол, не раз проводил эксперименты на своих медведях, чтобы убедиться в этом. Впрочем, это естественный процесс, поэтому Тео не возражал. Развитие ядра слоями — это вынужденная мера из-за нехватки материала для строительства. По крайней мере, так утверждал дракон. Но даже когда ядро Даши полностью преобразилось и прекратило расти, прорыв не начался. Дракон недоумевал, не понимая, куда уходит шира. Впрочем, Тео тоже. Однако он видел, как душа девушки уплотняется, и не понимал, что происходит. Так прошел еще один час. Демон уже устал, а дракон замолк и размышлял. Но вдруг девушка дернулась и открыла глаза. «Началось! Прорывается!» — воскликнул призрак. Даша начала увеличиваться в размерах и рычать, испытывая сильную боль. Ее тело менялось, перестраивалось. — Да, вот так, хорошо, очень хорошо! — радовался дракон, и его можно было понять, ведь девушка обращалась в настоящего красного дракона. Парню уже пришлось отбежать, чтобы Дашин хвост не пришиб его. Хвост лупил по земле, оставляя в ней ямки. «Ра-а-а!» — громко прокричала Даша и перевернулась на живот. Через миг она встала на лапы и, подняв голову к небу, выпустила струю пламени. При этом девушка-дракон продолжала увеличиваться в размерах и весьма стремительно. «Да, драконы не могут быть маленькими. Мы же не какие-то там паршивые виверны!» Рост тела проходил болезненно, из-за чего Даша бушевала, лупя лапами по земле. Она уже не могла терпеть эту муку. «Дракон, остановись, она не выдержит!» — рявкнул Тео. «Мало! Еще слишком маленькая, крохотуля. Как она выживет?» «Я сказал, хватит!» — воскликнул парень, вложив в голос манны из двух духовных сердец. Дракона из тумана сдуло, а поток жидкой ширы из озера прервался. В этот момент Даша, потеряв все силы, рухнула на землю и тяжело задышала. Ее тело раздирало болью, а сознание было готово погаснуть в любой момент. Она надорвалась. Подбежав к ней, парень обнял огромную голову Даши. Он вливал в нее зеленую манну. Ее хоть и было совсем немного, но Тео не пожалел и потратил всю до капли. Девушка-дракон вытянулась до 6 метров, с хвостом около 15. В сравнении с отцом Даша была обычным драконом, с высокой физической силой, но без возможности контролировать пламя, создавая нечто похожее на магию. Впрочем, Тео был уверен, что просто шар огня она осилит. «Ра-а-а!» — жалостно прорычала девушка. Боль отступила, но она все еще чувствовала себя паршиво. «Ты прорвалась, ты молодец! Теперь ты большой и сильный дракон!» — приговаривал демон, гладя дракона по мордашке. «Рар!» Даша начала стремительно уменьшаться, возвращая себе человеческий облик. За какие-то секунды она стала обычной девушкой без рогов и хвоста. Разве что кожа розоватая. «Да уж, Кэнергия творит чудеса. Так быстро преобразовывать плоть и материю». «Вань!» — усталым голосом произнесла Даша, и вдруг раздался яростный рев. Но звучал он из Дашиного живота. «Кушать хочу». Тео рассмеялся и поцеловал девушку в лоб. Взяв ее на руки, он поспешил домой. Еды у него было вдоволь. Поэтому, усадив Дашу за стол, полез в погреб. Будь у девушки силы, она бы удивилась, ведь и не догадывалась о его существовании. «Пока поешь это, а я сейчас приготовлю что-нибудь повкуснее», — сказал он, поставив на стол 8 банок консервов и тушенки. Девушка тут же вырвала пальцами крышку ближайшей банки и закинула в рот ее содержимое. Она, казалось, даже не жевала, просто заглотила. Понимая, что приготовить он ничего не успеет, парень вернулся в погреб и достал еще больше еды. Банки же пустели одна за другой. Казалось, их содержимое куда-то телепортируется. Ведь за 15 минут Даша съела около 6 килограмм еды, и останавливаться она не намеревалась. «Гра!» — раздался рев и стук в дверь, от которого она чуть не слетела с петель. Парень вышел на улицу, и к его ногам упала дикая свинья, да не простая, а кеймутант. Ее ранг Тео не мог узнать, ведь животное уже мертвое, но он явно не маленький. Все же размером свиньи.